Тема нашего сегодняшнего дня – интернет не для вас, а для вашего клиента. На прошлом уроке я сказала про онлайн-пространство и что это не про люблю или не люблю, нравится мне ваш интернет или не нравится, умею я в нем разбираться или не умею. Во-первых, всему можно научиться. И, во-вторых, интернет, вообще, в принципе, онлайн-позиционирование не для вас, а для вашего клиента. Если вы не умеете продавать в офлайн пространстве, то есть вживую, или вам этого мало, то есть при общении с человеком вы не можете донести до него ценность своего продукта, вы не можете продать, вы не можете сказать цену, вы там с вас 10 потов сходят, вам стыдно, вам неудобно, вам неловко. Или наоборот, при личном общении, допустим, у вас есть офлайн точка, к вам приходят клиенты, вы с радостью продаете, но вы понимаете, тот поток клиентов, который приходит, вам мал. Вам нужно еще ставить второй офлайн-магазин. Это накладно, это по деньгам очень дорого. То есть у вас нету там ресурсов, у вас нет помещения, у вас нету, допустим, даже сотрудников, которые будут это курировать. Что делать? А денег хочется больше, а привлечение внимания к своему магазину хочется больше. Денег хочется больше, клиентов хочется больше, внимания хочется больше. Что делать? То есть вот в этом случае вы просто обязаны присутствовать в онлайн, потому что там сидит ваша потенциальная аудитория. Та, которая не может к вам прийти ножками, та, которая не проходит мимо вашего магазина, но ваш продукт был бы ей интересен. Ведение бизнеса хаотично не может происходить ни в офлайн, ни в онлайн тем более. Есть аналогия. Как вы покупаете продукты в магазине и в онлайн-магазине, то есть в обычном магазине и в онлайн-магазине. Конечно, и там должна быть подробная информация о продукте, чтобы менеджер отвечал, допустим, очень оперативно, чтобы в магазине было удобно. То есть при живом магазине, когда вы в нем ходите, вы сразу замечаете, как расставлена продукция, на местах ли она, логично ли она поставлена. Допустим, торты не стоят на обычной полке, торты стоят в холодильнике, значит, соблюдены какие-то технологии. Ценники у всех продуктов указаны верно, то есть если стоит 100 рублей, вы пришли на кассу и там заплатили 100 рублей. Широкие проходы, люди тележками друг с другом там не сталкиваются. И вы выбираете магазин по многим критериям, живой магазин. Это может быть рядом с домом, это может быть доступная вам там ценовая политика, вам нравится ассортимент этого магазина, вам нравится, что он открыт там с 7 до 23 или 24 часа в сутки работает, вам нравится, какой персонал в этом магазине, вам нравится, что там следят за качеством, убирают какие-нибудь, не знаю, гниющие фрукты, они не лежат на витрине, и каждое утро вы видите свежую красивую витрину с фруктами. Вы на это обращаете в физическом магазине. Согласитесь? Или там, допустим, акции, карточки, бонусная какая-то программа. Вы на это 100% обращаете внимание. А как в вашем магазине? У вас так? У вас, вот если мы проводим аналогию, у вас совпадает, допустим, картинки с тем, что получает человек. У вас красивая витрина, у вас доступная навигация, у вас ценник совпадает с тем, что вот вы пишете, грубо говоря, или вообще он есть, присутствует или нет. У вас удобная система доставки, допустим. Скоро ли вы отвечаете? То есть вы понимаете, вот сейчас я говорю то же самое. Вот придите просто в обычный магазин, вы даже просто задумайтесь, а почему вы ходите в этот магазин? Потому что привычка, потому что вы постоянный клиент. А у вас есть постоянный клиент, а они к вам приходят почему? По каким критериям? Потому что вы классный человек. То есть человек может быть менеджер или там, не знаю, кассир какой-нибудь просто потрясающий, улыбающийся и в удовольствие ходить в магазин. Вроде бы можно купить то же самое молоко в соседнем, даже пусть оно там чуть дешевле, но вам нравится обслуживание, вам нравится, что магазин чистый, вам нравится, что там, не знаю, в пакет кладут, когда вы свои продукты полностью там собрали, оплатили. Это такие нюансы, которых огромное количество. Но почему-то мы не проводим аналогию со своим магазином. А у нас там вот разброд и шатание. Что отвлекает? Мы сегодня будем говорить, потихоньку подойдем к воронкам. Это цели продаж, это цель вообще, цели, это вообще тема нашего модуля нынешнего. И вот представьте свой магазин. Вы там выставляете бесплатные рецепты, дабы к вам пришли, дабы вам похвалили вас и, грубо говоря, поставили лайк. Какая-то активность. Ну, то есть в магазине прошла дегустация. Прошла дегустация чего-то, люди пришли, поели, ушли. Кто-то купил, кто-то не купил. Но дегустация – это отдельная история, да? То есть если мы проводим, опять же, аналогию, приходит кто? Это точно ваши покупатели? Потому что при живом магазине приходят те, кто находится рядом. Это прям целевая база людей. А кто к вам приходит на бесплатные рецепты? Не вопрос, как бы, да. Это могут быть люди, которые от вас живут на сотни километрах и могут вообще никогда не прийти к вам и купить что-то, да. Потом вы рассказываете о себе. Ну, вы представляете, вы идете по магазину, по обычному, выбираете колбасу. К вам приходит менеджер и говорит: слушайте, я вам сегодня расскажу, я сегодня так день классно начал. Знаете, я вот сегодня с утра пробежался, потом ребенка в школу отвел, а у меня еще младший сказал первый раз слово «мама». Я хочу с вами поделиться своим счастьем. Вот, и вы такая: что ты несешь? Я пришла просто купить продукты. Либо ты говори со мной по существу, если я к тебе обращусь, да, то есть если мне понадобится помощь, либо мне неинтересно это слушать. Ну, то есть вы должны понимать, вот если вы начинаете проводить аналогию с офлайн-магазином и с вашим магазином, насколько это все отличается. Да? Это вот такой очень тонкий момент, но тем не менее, когда личное и рабочее смешивают в одном аккаунте, получается хаос. А еще раз скажу, мы против хаотичного ведения бизнеса. Чтоб клиент дошел до вашего интернет-магазина, нужно приложить немножко другие усилия, в отличие от офлайн-магазина. Заметьте, я не сказала, что это будет хуже или лучше, сложнее или легче. Я сказала другие, да, другие усилия. В интернете есть ограничения. Клиент не может потрогать, он не может понюхать, он не может попробовать. Да, это минус, в отличие от, допустим, офлайн-магазина. Но плюсом является то, что для него он может быстро переключиться с одного магазина на другой и принять решение, основываясь на более качественном контенте, на более вкусных фотографиях, на эмпатии к эксперту, на удобной навигации. То есть вы не будете ходить, ну, как бы, очень оперативно с одного магазина перейти в другой сложновато. А вот в интернет-пространстве довольно просто, да, и человек очень быстро принимает решение. Он сразу чувствует, удобно, неудобно, откликается ему продукт, человек, цена или нет. И пролистывает, если вы не входите в поле его, скажем так, интереса. А если, предположим, что у всех мастеров вот в онлайн-пространстве плюс-минус все одинаково, что делать? Ну, то есть фотографии практически похожи, товар похож, цена похожа, доставка, упаковка, все схоже. Что делать в этом случае? Тут поможет воронка. Это возможность, и вообще вот в этом модуле мы будем воронки изучать, это возможность завладеть вниманием клиента на первом шаге и довести этого клиента до покупки, да, до последнего шага. Помните, у нас модуль про цель. Онлайн-среда как вообще ресурс, а воронка как путь, да, как тот план достижения цели. Я немножко оговорюсь, воронку можно выстраивать не только в онлайн-пространстве, можно выстраивать и в офлайн-пространстве. Чтобы прийти к тем или иным целям, вам в любом случае необходим план. Без него люди к покупке вашего продукта будут двигаться очень хаотично. А если они будут двигаться хаотично, значит, доведение до целевого действия будет малоэффективным. Люди будут теряться по дороге. У нас этот урок такой немножко, наверное, вводный к нашим следующим важным урокам, урокам по воронкам. Просто имейте в виду. Если вы сейчас к онлайн-пространству относитесь очень холодно, не хочу, не буду себя показывать и так далее, не понимаю, изучайте. Вы не сможете сделать тот объем денег, выручки через офлайн-пространство, если вас не будет в онлайн. То есть онлайн – это настолько могущие, не знаю, могущественные возможности позиционировать себя и работать на массу людей. Я понимаю, что у кого-то просто ресурсы не позволяют. Ну, то есть вы работаете в офлайн, вы можете в день сделать, там, не знаю, 2 торта, и если у вас будет заказ на 10 тортов в день, вы скажете: ребят, ну, все классно, я так не могу. Но кто-то хочет таких объемов, кто-то хочет больших заказов, кто-то хочет расти. И если рано или поздно вы все равно к этому придете. И если сейчас интернет вас пугает, что вы не хотите погружаться в него, знаете, вы просто теряете время. Вот прям теряете время, то самое драгоценное, когда вы можете шаг за шагом выстраивать свое правильное позиционирование в онлайн-пространстве. Кто уже ведет свой бизнес в онлайн, я понимаю, что таких большинство, кто-то делает это грамотно, правильно, кто-то делает это так, вот как оно, как карта ляжет. Мы с вами уберем лишнее, а вы, выстроив воронки продаж, будете понимать, как по ним двигается ваш клиент. Вообще, куда он попадает? Почему ваш продукт смотрят 1000 человек, а покупают 2? Очень много нюансов. Этот модуль посвящен именно этому, и в следующем уроке мы с вами поговорим про воронки продаж и цели воронок продаж.